Испытывая странное чувство вины, Кика еще крепче прижала блокнот к себе и через несколько секунд сомнений спросила: «Может быть, ты хочешь зайти ко мне? Я изначально хотела сохранить наши отношения в тайне, но раз ты уже рассказал своей маме», вытянув локоть, чтобы девушка могла за него ухватиться, Изуку ответил: «Для меня будет честью познакомиться с твоими родителями, Кика. Я бы солгал, если бы сказал, что я не хочу побывать в твоей комнате». Подумав, что Изуку отпускает очередную грязную шутку, Кика покраснела. Но, несмотря на это, она все же взяла парня за руку и вместе с ним последовала к входу в роскошный дом. Открыв дверь своим ключом, Кика вместе с Изуку вошла внутрь. «Мама, папа, я дома!» — крикнула девушка. Откуда-то из глубины дома раздался мужской голос. «Добро пожаловать домой, милая. Еда на столе». Хотя это и так было очевидно, Кика смущенно улыбнулась и негромко ответила: «Это мой папа». Вскоре после этого из соседней комнаты вышла стройная, удивительно миниатюрная женщина с короткими прямыми темно-фиолетовыми волосами. Из-за своего внешнего вида и элегантных очков женщина показалась Изуку похожей на секретаря. У нее также были характерные разъемы от наушников на мочках ушей, поэтому было очевидно, что она – мать Кики. Увидев свою дочь, стоящую у входа с мальчиком, женщина, похожая на секретаря, Микаджира застыла, как вкопанная. Снимая обувь, Кика постаралась избежать взгляда матери и заговорила: «Не надо так реагировать, ничего страшного, если я привела домой». Не успела девушка договорить, как Мика, контрастируя со своим довольно серьезным видом, резко захлопала в ладоши и закричала: «Кекун, Кекун, иди скорее сюда». Кика Тян привела домой мальчика. Вслед за Микой появился отец Кика. Это был суровый мужчина с треугольным разрезом глаз и длинными светлыми волосами. Приближаясь к прихожей, он прокричал: «Что, какое отродье думает, что оно достойно моей маленькой девочки?» Столкнувшись лицом к лицу с Изуку, отец Кики, Кито Куджира, застыл на месте, как и его жена. Изуку был одного с ним роста и имел наивное лицо с большими глазами и веснушками. Он ожидал, что первый мальчик, которого приведет домой его дочь, будет каким-нибудь неформалом, поэтому весьма обычный вид парня сбил мужчину с толку. Приняв довольно непринужденную улыбку, Изуку сказал: «Приятно познакомиться с вами, господин и госпожа Джира. Меня зовут Изуку Мидория. Я первогодка Академии Юэй. Я Кика Чан». Когда Изуку посмотрел в сторону девушки, она приняла свое характерное хмурое выражение лица и отрывисто сказала: «Он мой парень». Мика, похлопав себя по щекам, тихо воскликнула: «Моя маленькая девочка растет». В то время как Китоку изобразил на своем лице гораздо более невеселое выражение и, хмыкнув, добавил: «Почему ты думаешь, что достаточно хорош, чтобы встречаться с моей дочерью?» Прежде чем Изуку успел ответить, Кика ткнула блокнот, который подарил ей Изуку, в грудь своего отца и прокричала: «Просто прочитай это». Хотя он нахмурил брови, будучи недовольным, что Изуку позволил Кику говорить за него, выражение лица Китоку резко изменилось, когда он прочитал текст на первой странице, «Пхинкинка Утлаут», песню, которую Изуку позаимствовал у Эда Ширана. Выражение лица Мики, выглядывающее из-за руки мужа, тоже сильно изменилось. В ее глазах появились слезы, и она прошептала: «Кичан». Китоку закрыл блокнот и посмотрел на Изуку. «Это ты написал?» Кивнув, парень твердым и уверенным тоном ответил: «Да, господин». Китоку щелкнул языком и не стал больше ничего спрашивать. Мужчина засунул руки в карман и ушел в сопровождении хихиканья его жены. Затем, с сияющей улыбкой на лице, Мика посмотрела на Изуку и сказала: «Добро пожаловать в наш дом, Мидория-кун. Пожалуйста, продолжай заботиться о нашей Кике». «Мама», — топнула ногой и взвизгнула девушка, — «мы же не собираемся жениться или что-то в этом роде. Не могла бы ты просто вести себя нормально?» Вместо того, чтобы ответить на слова дочери, Мика прикрыла рот и хихикнула во второй раз, подумав: «О, Кика-чан, ты прямо как твой отец». Прим автора. Может ли это быть началом легендарной арки Кики? Глава 64.1. Картина. Несмотря на то, что Изуку провел в доме Кики совсем немного времени, он чувствовал себя вполне удовлетворенным. Неожиданный психологический анализ Немури вывел его из равновесия, но, поразмыслив, парень решил отпустить свои переживания. По крайней мере, не было нужды предаваться удручающим размышлениям, когда в его жизни все складывалось так хорошо. Из мирной задумчивости Изуку вывел странно знакомый голос девушки. «Это выражение твоего лица, ты в кого-то влюблен». «Да», обернувшись, Изуку увидел миниатюрную девушку с золотистыми глазами и светлыми волосами, собранными в два неаккуратных пучка. Ее наряд состоял из неопрятной, довольно потрепанной школьной формы, включающей бежевый топ, темно-синюю юбку и такой же воротник, украшенный красной лентой. Но самой примечательной деталью в девушке была стекающая по ее щеке кровь. Имя. Химика Тога. Причуда. Метаморфоза. Уровень связи. 100. Текущий уровень. 24. Эффективный уровень. 86. Атрибуты. Сила. 35. Ловкость. 42. Выносливость. 314. Интеллект. 83. Сноровка. 54. Удача. 340. Свободные атрибуты. 120. Перки. Требуется приглашение в группу. Ты, черт возьми, должно быть, издеваешься. Мысленно подумал Изуку и спросил. Тебя кто-то подослал, или это просто абсурдное стечение обстоятельств? Наклонив голову на бок, химика или, возможно, лучше было бы называть ее Тога, поднесла небольшой складный нож, который она носила с собой, к своему лицу. Проведя тупой частью лезвия по щеке, девушка ответила, «Зачем кому-то посылать меня? Может быть, ты знаменит или что-то в этом роде?» Вздохнув, Изуку пробормотал, «Чушь собачья», а затем поднял левую руку и, сделав вызывающий жест, добавил, «Было ошибкой встречаться со мной, теперь я не могу проигнорировать твое появление». Наклонив голову в противоположную сторону, Тога заметила, «Ты так говоришь, как будто уже знаешь, кто я, но как это возможно? Я внимательно слежу за новостями, после инцидента в моей средней школе обо мне не было ни одного сообщения». Резко развернувшись в сторону парня, Тога улыбнулась еще шире, нацелив кончик ножа на его горло. Однако не успела она нанести удар, как рука Изуку сомкнулась вокруг запястья девушки. Немного грустно парень пробормотал, «Теперь у меня будет очень хреновое настроение». Выронив нож, Тога попыталась перехватить его свободной рукой, но Изуку опередил ее и, поймав его на лету, швырнул оружие в ближайший фонарный столб. Увидев, что ее орудие убийства оказалось вне пределов ее досягаемости, безумная улыбка Тоги приобрела оттенок беспокойства. Она улыбнулась парню и постаралась успокоить его. Я думаю, ты не поверишь, если я скажу, что это был розыгрыш». Вздохнув, Изуку ответил, «Я действительно не хотел этого делать», после чего ударил Тогу в живот. Последняя была одной из самых популярных вайфу в сообществе фанатов оригинального произведения, но у парня не было возможности изменить эту девушку. Девушка была серийной убийцей и уже достигла возраста, когда ее можно судить по всей строгости закона. Ее обстоятельства, несомненно, трагичны, но это не вернет всех людей, которых она убила. Застав Изуку врасплох, Тога не сразу упала без сознания. Она прислонилась к парню и простонала. «Это не то, о чем я мечтала, когда представляла себе симпатичного мальчика, бьющего меня в живот». В подтверждение своих слов преступница достала из кармана юбки еще один нож и попыталась отплатить за услугу, ударив Изуку в бок. Вместо этого, когда нож проткнул форму и рубашку парня, до ее ушей донесся лишь металлический лязг. «Это тоже розыгрыш?» С суровым выражением спросила Изуку, вглядываясь в глаза оцепеневшего в неверии убийцы. Услышав голос парня, Тога улыбнулась, продемонстрировав свои выдающиеся клыки, и невинным тоном ответила, «Да». Наиболее примечательным в ее поведении было то, что она все еще продолжала наносить удары ножом в бок парня, пытаясь найти слабое место в его бронзовой коже. Вздохнув еще раз, Изуку удивил Тогу, крутанув ее вокруг себя и резко взяв в удушающий захват, перекрыв приток крови к ее голове. Девушка попыталась поднять руку к лицу парня, но он легко поймал ее и прошептал, «Даже если твое поведение – результат влияния твоей причуды, те люди не заслуживали смерти». В результате действия Изуку девушка вскоре потеряла сознание. Хотя у него на мгновение возникло искушение убить Тогу, избавив ее от участи прозябать в тюрьме или провести остаток жизни в психиатрической клинике, Изуку потянул ее в переулок, из которого она вышла, и достал телефон, чтобы связаться снизу. Директор наблюдал за спящей в кабинете медсестры преступницей. Услышав об обстоятельствах Тоги, связанных с ее причудой, Низу с серьезным выражением лица заметил, «Какая несчастная девушка!» Перейдя сразу к делу, Изуку сказал, «Думаю, я могу ей помочь». По той или иной причине уровень ее связи уже равен 100, так что если я добавлю ее в свою группу, то смогу найти перк, чтобы вылечить ее. Однако ничто не сможет изменить тот факт, что она убивала людей. В разговор с очень расстроенным выражением лица вмешалась Немури. Вылечить ее, а затем передать властям было бы жестоко. Тюрьма предназначена для перевоспитания людей, поэтому, если то, что заставляло девушку убивать, уже устранено, отправить ее туда, это обречь ее на страдания за преступления, которые она совершала не по своей воле. Думаю, Мидория-кун прекрасно все понимает, заметил Низу. Иначе он не стал бы связываться с нами раньше, чем с соответствующими органами. Переведя взгляд на Изуку, директор вновь обрел свою обычную деловую улыбку и спросил, как бы ты хотел поступить в этой ситуации, Мидория-кун? Уверен, ты уже что-то придумал. Почесав затылок, Изуку криво улыбнулся и ответил, я того же мнения, что и Немури-сенсей, но наше общество не принимает таких людей, как Тога. Даже если ее вылечат и снимут все обвинения, ей суждено всю жизнь быть изгоем. Если у нее есть хоть какой-то шанс на счастье, ей нужно новое имя, личность и цель. Ожидая подобного немногословного ответа парня, Низу с готовностью заявил, первые два пункта достаточно просто устроить, но я мало что могу сделать, чтобы дать такой проблемной девушке цель. Я могу отправить ее туда, где о ней будут хорошо заботиться, но это мало чем отличается от содержания в больнице. Глава 64.2, за 830 лайков. Скрестив руки, Изуку заметил, у ее причуды огромный потенциал. В идеале, она могла бы стать студенткой здесь, в Академии Юэй. Но даже если вылечить ее, у нее останутся воспоминания об убийстве людей. Позволять этой девушке общаться с обычными студентами до того, как у нее появится шанс искупить свою вину, было бы неразумно. «Да, я также не хочу позволять ей посещать занятия с другими ребятами», — ответил Низу. «Также необходимо решить вопрос с жильем. Мы можем легко подготовить для нее место здесь, в кампусе, но за ней придется круглосуточно наблюдать, пока мы не убедимся, что она не представляет угрозы». В момент этих размышлений Низу осенило, и он спросил, «Какого уровня твоя мать, Мидория-кун?» Поняв, о чем думает директор, Изуку нахмурил брови и сказал, «Хотя мне и жаль эту девушку, я не могу позволить ей жить в одном доме с моим единственным родным человеком. Думаю, у меня есть решение этой проблемы», улыбнувшись еще шире, парировал директор. «Днем Тога-сан будет посещать частные уроки, так что тебе не придется беспокоиться о ней. Что касается вечеров, мы могли бы установить надежный замок на будущую комнату девушки. Думаю, Тошинари-кун с радостью займет одну из ваших гостевых спален, как только узнает об обстоятельствах Тоги. С его перком предвидения опасности, он сможет пресечь все нежелательные действия девушки». Изуку удивленно моргнул, не найдя что ответить на неоспоримые аргументы директора. Он бы согласился, чтобы Тогу взяли под защиту свидетелей и отправили в частную академию далеко-далеко от места событий. Но, если они будут жить с ним в одном доме с уровнем связи в 100 единиц в общем, это будет предпосылкой для дадзинси с высоким возрастным цензом. Оправившись от шока, Изуку ответил, «Это не то, что я могу решать. Моя мама и Тошинари-сенсей должны дать свое согласие. К тому же мы не можем игнорировать желание Тога-сан. Если она хочет оставаться преданной своей семье и готова принять последствия своих действий, мы должны уважать это». Удивив всех присутствующих, Тога встала с постели и, обнажив свои клыки, сказала, «Я совершенно не против жить с тобой, Изуку-кун. Я не знаю, как ты собираешься меня лечить, но я не хочу попасть в тюрьму, а тем более возвращаться к тем людям, которые называют себя моими родителями». Давая Немури объяснение необычайно быстрому приходу в себя Тоги, Изуку язвительно улыбнулся. У нее невероятно высокая выносливость. Слабая анестезия, вероятно, не окажет большого эффекта. Кивнув, Тога ответила, «Изуку-кун прав. Когда я ходила к стоматологу, чтобы снова и снова вырывать клыки, он использовал сверхсильный газ, чтобы усыплять меня. Я даже почти не чувствовала, когда стоматолог трогал мою грудь и тому подобное». Оправившись быстрее, чем Изуку и заметно потрясенная Немури, улыбка Низу стала несколько пугающей, когда он спросил, «Тога-сан, не могли бы ты назвать мне имя твоего стоматолога?» Выдохнув горловой, леденящий кровь смешок, Тога обхватила руками свои щеки и ответила, «О, вам не стоит о нем беспокоиться. Доктор Сусагава был одной из моих первых жертв. Видели бы вы его лицо, когда я вырывала все его зубы, когда я снова и снова втыкал нож в его брюхо, спрашивая, как он себя чувствует. Поскольку даже Низу не знал, как реагировать на сказанное, Немури спросила: «Тога-сан, ты?» Поняв, о чем говорит женщина, девушка махнула рукой и ответила: «Нет, нет, нет, все было не так уж плохо. Мои родители действительно заботились о своем общественном имидже, поэтому они не позволяли ему заходить так далеко. Папа просто позволил доктору Сусагаве немного потрогать меня в обмен на молчание. Я все еще непорочная дева». После последних слов Тоги, обращенных к нему, Изуку впервые с момента обретения здорового тела почувствовал легкую тошноту. Парень не оправдывал девушку, но мысль о том, что ее отец позволил случиться чему-то подобному, заставила его кровь закипеть. Если бы Изуку знал, как молода была Тога в то время, он мог бы стать убийцей вместе с ней. «О, ты злишься?» – спросила Тога. «Но я уже убила всех, кто причинил мне боль, и разрушила образ, за который так боролись мои родители. Ты не должен грустить, Изуку-кун, хотя твое расстройство делает меня невероятно счастливой». Покачав головой, парень решил отложить другие вопросы в сторону и сосредоточиться на самом важном. «Химика Тога, не хочешь ли ты вступить в мою группу?» Не раздумывая, девушка подняла руки и ответила: «Конечно, вступление в группу звучит забавно, только подожди, пока не увидишь мои потрясающие танцевальные движения, они взорвут твой мозг, и желательно по всему моему». «О, что это? Какое-то синее окно только что выскочило перед моим лицом, как странно». Прим автора: «Спорим, никто не ожидал такого развития события. О, Вайфу – это персонаж, который настолько полюбился определенному зрителю, что стал его влюбленностью и предметом поклонения». Глава 65.1, за 850 лайков. «Это, кажется странным», – заметила Тога, нахмурив брови, глядя на капельку крови на краю пальца Изуку и не ощутив обычного влечения. Девушка все еще хотела слезать ее, но не чувствовала, что ей это жизненно необходимо. Имя: Химика Тога. Причуда: метаморфоза. Уровень связи: 92. Текущий уровень: 24. Эффективный уровень: 86. Атрибуты: сила — 35, ловкость — 42, выносливость — 314, интеллект — 83-100, сноровка — 54, удача — 340, свободные атрибуты — 103, перки — здоровое тело, спокойный разум. «Это лучше, чем сидеть в тюрьме», — ответил Изуку, вытерев палец носовым платком. «Действительно», — добавил Низу. «Таким образом, ты получишь второй шанс, любезно предоставленный юным Мидория-куном. Однако, учитывая твою биографию, за тобой придется некоторое время наблюдать. Я параноик по натуре, поэтому не позволю тебе свободно передвигаться, пока не буду уверен, что ты не представляешь опасности для других студентов». Пожав плечами, Тога возразила: «Я была бы в порядке, даже если бы вы целый день держали меня в комнате Изуку-куна. Я отказалась от возможности получить нормальное образование, как только окончила среднюю школу. Это было больше года назад, так что я буду сильно отставать от сверстников, даже если вы подделаете мой возраст и позволите мне поступить на первый курс». «Боюсь, это не обсуждается, мисс Тога», — возразил Низу. «Если ты отказываешься посещать даже частные занятия, отвечающие нашим интересам, я не могу позволить тебе жить здесь». «Ух». Понимая, что у нее не так много альтернатив, Тога проворчала: «Все равно, пока мне не нужно притворяться идеальной маленькой принцессой, я буду посещать эти частные занятия или что вы там еще от меня хотите. Все-таки я обязана Изуку-куну». Переведя взгляд на парня, Тога прищурила глаза и, облизав губы, добавила: «Хотя я бы не отказалась отплатить тебе другими способами». Покачав головой, Изуку ответил: «У меня уже есть девушка. Больше чем одна, если уж на то пошло. Ты очень милая, но пройдет некоторое время, прежде чем я смогу увидеть в тебе что-то большее, чем преступницу, которая пыталась меня выпотрошить». Хотя девушка была немного взбешена, когда услышала, что у Изуку есть девушка, Тога оживилась, когда парень упомянул, что у него их несколько. Выставив клыки на показ, она заявила: «Не волнуйся, Изуку-кун, я покажу тебе, что могу быть хорошей девочкой. После этого ты сможешь сам уколоть меня, снова и снова в мое особое место». Покачав головой во второй раз, Изуку ответил: «Посмотрим, я не скажу, что у тебя нет шансов, но все будет зависеть от того, поладишь ли ты с другими моими подружками. Если они тебя не примут или ты попытаешься им угрожать, то это конец. Я и так из кожи вон лезу, чтобы дать тебе шанс искупить свою вину, так что мне не очень понравится, если ты ударишь мне в спину. Если что, здесь нет никакой игры слов и двойного смысла. Сузив глаза от удовольствия, Тога чувственно заявила: «Не беспокойся, я больше не собираюсь убивать, но даже когда я делала это, я всегда наносила удары своим жертвам спереди». Выступая от имени Изуку, Низу предупредил: «Тебе следует быть более сдержанной в своих высказываниях, мисс Тога. Я не требую от тебя вести себя как идеальная маленькая принцесса, но упоминание о том, что ты была серийным убийцей, и шутки про то, что ты режешь людей ножом, не слишком корректны в твоей ситуации». Покачав головой, Тога призналась: «Я не чувствую вины за убийство этих людей. Большинство из них причинили мне боль, а остальные были теми, кто хотел навредить мне». Увидев потрепанную и уязвимую девочку в школьной форме, которая прячется в переулке, некоторые люди начинают проявлять самые худшие качества. Я пыталась отнестись к каждому из них с пониманием, но когда они предлагали мне место для ночлега, ценой всегда было мое тело. Я не могла просто сообщить о них в полицию, поэтому я убила их, чтобы сделать мир немного безопаснее для действительно беззащитных девушек. Приняв несколько более мрачное выражение лица, Тога добавила: «Этот мир не отличается добротой и пониманием к тем, кто отклоняется от нормы. Не все могут быть такими, как Изуку-кун, желающими помочь каждому встречному человеку. Если бы хоть кто-то протянул мне руку помощи, чтобы попытаться понять, через что мне пришлось пройти, возможно, я бы не оказался в такой ситуации». Покачав головой, Тога подняла лицо и добавила: «Не то чтобы это имело значение, это проблемы прежней Тоги. Единственное, что меня сейчас волнует, это то, чтобы мы с Изуку-куном можем быть вместе. Это ты дал мне эту жизнь, Мидория-кун, поэтому ты должен взять на себя ответственность и придумать мне новое имя». Хотя обычно женщина приветствовала открытое высказывание своих чувств, даже Немури была немного обеспокоена словами Тоги. Вместо любви или страсти, то, о чем говорила девушка, правильнее было бы назвать одержимостью. Даже с таким перком, как спокойный разум, подавляющим ее кровожадную натуру, Тога не скрывала, что тут же набросилась на парня, если бы здесь не было других людей. К счастью, по крайней мере, для Тоги, Изуку не был неопытен в общении с сумасшедшими, граничащими с безумием женщинами. Однажды у него была подобная бывшая, которая дошла до того, что заявила, что ее ребенок от него. Благодаря этому она получала солидное денежное пособие, пока нынешний Изуку был в командировке. Тогда мужчина не только потерял более 10 000 долларов, которые мог бы накопить за это время, но и был вынужден потратиться, чтобы провести судебное разбирательство и не позволить этой сумасшедшей получить еще больше алиментов. Разочарованно вздохнув, Изуку ответил: «Если ты серьезно просишь меня назвать тебя, то давай назовем Химика Тога. Может показаться, что мне лень». «Это идеально», — перебила Тога, резко подскочив к Изуку и крепко обняв его, прижавшись лицом к его груди. Ей захотелось назвать его папочкой за то, что он дал ей имя, но девушка решила, что это может подождать. Прежде всего, ей нужно было познакомиться с другими подружками Изуку. Она ненавидела, когда ей приходилось делиться, но Тога могла терпеть их до тех пор, пока они не путаются у нее под ногами. Глава 65.2. Хотя поначалу женщина очень не хотела, чтобы убийца жила с ней под одной крышей, Инка согласилась, узнав, что за девушкой будет приглядывать всемогущий. Она даже почувствовала себя немного виноватой, узнав правду о прошлом и воспитании Тоги, но все же женщина продолжала настаивать, чтобы ее никогда не оставляли наедине с этой лавандово-волосой бестией. В качестве дополнительной меры предосторожности против ее любви к бродяжному образу жизни, Тоги под лопатку был установлен хирургическим путем особый чип слежения. Если она покинет территорию Академии без разрешения, даже на короткий срок, ее тут же исключат и заставят переехать в другое учебное заведение. Данное ограничение было запланировано снять после завершения обучения Тоги. Тогда девушку никто не будет ограничивать в перемещении, если она, конечно, не совершит никаких новых преступлений. Поскольку Тога была намного умнее, чем казалось, девушка без проблем сдала вступительный экзамен на бизнес-курс. Она была очень наблюдательна и хорошо разбиралась в людях, поэтому решила, что это будет проще и гораздо полезнее, чем общая программа. К сожалению, Ей было отказано в возможности отказаться от занятий, сдав экзамен как изуку. Низу сказал, что рассмотрит эту возможность на втором и третьем курсах, но до тех пор она будет ходить на индивидуальные занятия одна. Через несколько дней после того, как Тога переехал к нему, Изуку пригласил Мину на очередное учебное занятие. Однако, благодаря резкому повышению интеллекта, девушка уже запомнила всю информацию, необходимую для сдачи письменного экзамена. Таким образом, вместо того, чтобы заниматься, она сидела на стуле, который приготовил Изуку, одетая лишь в черное кружевное белье, пока парень рисовал ее. Чтобы немного усложнить жизнь Изуку, Мина играла с резинкой своих трусиков, натягивая ткань так, что она упиралась ей в промежность. «Как бы я на это ни смотрела, это действительно странно, Изуку-кун. Ты живешь под одной крышей с девушкой нашего возраста. Мало того, она полностью одержима тобой, и ее нужно запирать в особой комнате, чтобы оградить ее от тебя. Из-за нее в твоем доме даже поселился всемогущий. Не было бы проще отправить преступницу в психиатрическую больницу или что-то в этом роде, поскольку он уже привык к тому, что Мина задает довольно бесчувственные, но, в конечном счете, полезные вопросы», Изуку спокойно ответил. «Я считаю, что это неправильно помещать людей в больницы из-за влияния их причуд. Тога она неплохая девочка. Просто жизнь обошлась с ней не лучшим образом». Отпустив резинку трусиков, Мина усмехнулась дьявольской ухмылкой. «Только не слишком увлекайся, ковбой. Если ты переспишь с какой-нибудь бродяжкой, которую подобрал на улице, до того, как займешься сексом с Кикой или со мной, тебя ждет адская расплата». Переведя взгляд на Мину, Изуку ровным тоном заметил. «Я более чем готов, но одна черноглазая красавица постоянно меня обманывает». Заерзав от удовольствия, Мина продолжила играть с резинкой своих трусиков и спросила. «Интересно, кто бы это мог быть?» Закатив глаза, Изуку отложил карандаш и сказал. «В общем, я закончил. Подойди и скажи мне, что ты думаешь?» «Хорошо», — ответила Мина, вскакивая на ноги и усаживаясь на колени парня. Ее глаза расширились, когда она заметила. «Ох, ничего себе, ты не шутил, когда сказал, что умеешь рисовать. С таким качеством ты легко можешь стать профессиональным мангака или известным иллюстратором». «Я думал об этом однажды, давным-давно», — ответил Изуку, проведя руками по передней части тела Мины, чтобы погладить ее живот. Эта девушка отказалась заниматься с ним сексом, выразив желание сделать это в присутствии всех, но прикосновения, поцелуи и почти все остальное было в порядке вещей. Вздохнув, когда рука Изуку скользнула в ее чрезмерно намокшие трусики, Мина расставила ноги чуть шире, прильнула к телу парня и пробормотала. «Полагаю, ты заслуживаешь награды, хочешь на этот раз попробовать мою грудь?» Не дожидаясь ответа Изуку, Мина потянула вверх ткань лифчика, позволяя своим огромным, невероятно красивой груди выскочить на свободу. Размер ее бюстгальтера был 65S, чуть меньше, чем полноценный D, но их форма и то, как они противостояли силе притяжения, придавали им превосходную привлекательность, превосходящую множество грудей, которые Изуку видел ранее. Это был один из многих аспектов его новой жизни, который он по-настоящему высоко ценил. В ответ на предложение Мины, Изуку спросил, «Разве я когда-нибудь отказывался от такого приглашения?» Издав тихое хихиканье, Мина ответила, «Думаю, нет», после чего поднялась, отставила мольберт в сторону и опустилась на колени перед сидящим парнем. К тому времени Изуку уже снял брюки, в то время, как Мина, не теряя времени, выделила приличное количество РН нейтральной, похожей на слизь кислоты, на свою грудь. Поместив член парня между своими внушительными холмами, девушка сказала, «Предупреди меня, прежде чем кончить, я постараюсь поймать его ртом». Кивнув, Изуку небрежно ответил, «Конечно», а затем протянул пальцы, чтобы поиграть с рожками Мины. Девушка вздрогнула от действий парня, но тут же продолжила экспериментировать со скоростью, сжимая и двигая своей грудью по стволу Изуку. Время от времени девушка также слизывала выделение с члена парня, что делало весь процесс еще пикантным. Это было не самое искусное поизури, которое он получал, но по итогу парень не остался разочарованным. Прим автора. В несколько иной обстановке Тога вполне мог бы стать мстителем. Глава 66.1. 16 июня 2149 год. Так как день рождения Тору выпал на воскресенье, Изуку пригласил ее в хороший ресторан, намереваясь после посетить карнавал, который должен был пройти на набережной. Но вместо этого, после ужина, девушка затащила парня в любовный отель, а затем, как настоящий суккуб, высосала из него все соки. После этого пара направилась в ванную для совместных водных процедур. Когда Изуку вымыл тело девушки, Тору с довольной улыбкой погрузилась в ванну до самого подбородка и, прислонившись к телу возлюбленного, произнесла: «Как бы я хотела, чтобы каждый день был таким. Я бы солгал, если бы сказал, что мне не понравилось», — согласился Изуку. Он смирился с центральной ролью в гареме, но парню все еще больше нравилось проводить совместное время только с одной девушкой. К счастью, у него была мама, которая организовывала его расписание, позволяя ему хотя бы немного побыть наедине с каждой его подружкой. Тогда, если бы ты мог вернуться в прошлое, ты, — не договорила Тору, подняв лицо, чтобы посмотреть парню в глаза. Изуку ответил: «Я изо всех сил стараюсь не оглядываться на прошлое, но в данном конкретном случае я бы, по крайней мере, подумал об этом. Время и знание того, что будет дальше, — мощные инструменты. Есть вещи, которые я мог бы сделать лучше, и в первую очередь мне бы не пришлось ставить на кон счастье дорогих мне людей из-за своего эгоизма». Нахмурив брови, Тору призналась: «Это был не тот ответ, который я хотела получить». После этого девушка погрузилась в воду по самый нос, выдувая несколько пузырьков воздуха, а после вынырнула и добавила: «Не то чтобы я не понимала, к чему ты клонишь. Если бы я могла отмотать время назад к тому дню, когда мы вместе пошли в кино, то определенно сделала бы это. Я чувствую, что если бы я была более честна с собой, мы действительно могли бы проводить так каждый день, вместе, только вдвоем». Кивнув, Изуку подтвердил: «Ты права. В тот момент я был готов отказаться от всего, чтобы быть с тобой. Если бы я так поступил, мои отношения с остальными никогда бы не вышли за рамки дружеских. Кроме того, я был бы гораздо ближе с мальчиками из нашего класса, возможно, развил бы своего рода братство с такими людьми, как Киришима, Аджира и Шаджи». Подогнув ноги, угрюмая Тору крепко обняла колени и пробормотала: «Другими словами, во всем этом виноваты я. Все, что я хотела сделать, это дать остальным шанс быть счастливыми, но в итоге я сделала только хуже». Хотя он не мог опровергнуть утверждение девушки, Изуку мог немного разрядить ситуацию, нежно обняв ее и поцеловав в макушку, прежде чем прошептать: «Если что, ты нечаянно создала ситуацию, в которой каждый может быть счастлив, даже если это счастье будет разделено между группой. Я сомневаюсь, что кто-то из нас действительно сожалеет о таком исходе, мы просто не можем отказаться от своего природного эгоизма. В каком-то смысле, это и есть сущность зарождающейся любви. Желание быть с человеком, который тебе дорог, как можно больше». «Да», — согласилась Тору. Ее голос дрогнул, когда она снова представила, что Изуку мог полностью принадлежать лишь ей одной. Даже если бы она никогда не стала видимой, она не думала, что будет сожалеть об этом. Почувствовав, что немного испортил настроение, Изуку во второй раз поцеловал Тору в макушку и прошептал: «Возможно, мы не сможем вернуться назад, но мы можем сделать невероятным наше настоящее и будущее». После этих слов парень приготовился провести пальцами от живота к киске Тору, но остановился, когда перед ним резко появилось уведомление: «Еще не поздно, ты знаешь, что за...» Глава 66.2. Не успел Изуку оправиться от потрясения, как испытал нечто сродни удару хлыстом. Ощущения парня были похожи, будто он прыгнул с обрыва, а вокруг его поля обзора начал проноситься океан, заполненный разными цветами и звуками. Уф! Ударившись с огромной силой о блестящую, темно-черную землю, Изуку с трудом поднялся на ноги, чувствуя боль, пронизывающую его тело. По крайней мере, он думал, что ему конец, пока знакомый, глубокий и невероятно женственный голос не сказал: «У тебя нет нервов, которыми можно чувствовать боль. Подними голову и встань во весь рост, Дэвид Деклан Гриффит. Или, может быть, ты предпочитаешь, чтобы тебя теперь называли Изуку Мидория». Почувствовав, что боль в теле исчезла, парень поднялся на ноги, точнее, на то, что напоминало его конечности, поскольку в данный момент он представлял собой аморфную массу туманной энергии радужного оттенка. Подняв голову, Изуку обнаружил, что смотрит на высокую женщину с манящей красновато-коричневой кожей и самым совершенным телом, какое только может представить человеческий разум. У нее были несколько растрепанные белые волосами, не спадающие каскадом по ее спине вплоть до бедер, и бледно-голубые, почти белые глаза. Она была неописуемо прекрасна, особенно в своем довольно откровенном бело-золотых наряде. Но внешний вид существа нисколько не обрадовал разочарованного Изуку, который пришел в себя и раздраженным тоном сказал: «Что-то не припоминаю, чтобы я умирал». Бронзово-кожая женщина, назвавшаяся богиней реинкарнации Круагнозис, с лукавой улыбкой ответила: «Милое дитя, я обладаю силой открывать путь между границами миров. Привести тебя сюда не сложнее, чем моргнуть глазами, а вот удержать тебя здесь – совсем другое дело. Чем дольше зарождающаяся душа обитает в царстве богов, тем ближе она к тому, чтобы стать им». Взмахнув рукой, Круа создала мерцающий, футуристический барьер и добавила: «Это даст нам еще немного времени, а теперь перейдем непосредственно к делу». Подхватив Изуку своей массивной, почти 20-метровой ладонью, Круа поднесла его ближе к своему лицу и, улыбаясь, сказала: «Когда ты умер и стал кандидатом на звание Парагона, тебе была предоставлена система и три желания. Это было необходимо, чтобы помочь тебе в будущих испытаниях. Однако, поскольку ты отверг их, сила, которой я планировала наделить тебя, никуда не исчезла. Теперь, когда ты лучше понимаешь свою новую жизнь и ситуацию, нет ничего невозможного в том, чтобы воспользоваться своими привилегиями прямо сейчас». Сузив глаза, которые вблизи сверкали, как молочно-белая туманность, Круа предложила: «Я могу отправить тебя назад в определенный момент твоей новой жизни, со всей твоей силой, или, возможно, потянуть за ниточки судьбы, чтобы определенные события никогда не произошли. Если ни то, ни другое тебя не устраивает, я могу предложить простое вознаграждение в 1000 свободных очков атрибутов. Если ты продолжишь расти в своем нынешнем темпе, боюсь, ты не будешь готов к грядущим испытаниям». Нахмурив свои несуществующие брови, Изуку ответил: «Даже если бывают моменты, когда мне хочется повернуть время вспять, жизнь не должна быть такой удобной. Если я даже не могу смириться со своими решениями и ошибками, то какой же я Парагон?» Покачав головой, Изуку с несуществующим выражением лица серьезно добавил: «Если ты хочешь предложить мне что-то, как насчет информации? Ты сказал, что меня ждут три испытания. Что это за испытания и в чем заключается их смысл?» Хаэм, положив палец свободной левой руки на подбородок, Круа, казалось, в течение нескольких десятков секунд обдумывала слова Изуку, прежде чем ответить: «Очень хорошо, я не могу предоставить тебе всей информации, но могу сказать, что мир, в который вы были отправлены, находится на грани конвергенции. Что это такое, я не могу сказать. Что касается того, почему тебя туда отправили, то это воля планеты Тилании, которая попросила прислать Парагона. Однако, поскольку ее божественной силы не хватало, мы не смогли найти подходящее уже до конца обученное существо. Другими словами, ты». Прежде чем Изуку успел задать один из многочисленных вопросов, возникших в его голове, Круа слабо улыбнулась и добавила: «К счастью, Тилания – это всего лишь мир Церанга, который находится на пороге перехода на следующий уровень. Если ты будешь стараться изо всех сил и не потеряешь из виду свой центр, все получится. Я верю в тебя, Изуку». Подкрепляя свои слова, Круа мягко дунула, но из-за своих невероятных размеров Изуку почувствовал, что ветер с огромной силой налетел на него как грузовик. Затем, как и в момент прибытия, он почувствовал, что его с силой тянет, но уже в противоположную сторону. Богиня махнула рукой и в завершении разговора добавила: «Я взяла на себя обязанность немного облегчить тебе жизнь. Не стесняйтесь благодарить или проклинать меня позже». Вытянув свою несуществующую руку, Изуку попытался что-то ответить, но ничего не вышло. Скорее наоборот, как только он протянул руку, он обнаружил, что стоит посреди знакомой улицы, именно той, по которой шел, направляясь домой после встречи с родителями Кейки. «Неужели я вернулся в ту ночь, когда встретил Тогу?» — спросил себя Изуку. Если так, то это означало, что его отправили в прошлое, примерно на 19 дней. За это время произошло не так уж много событий, но это все равно немного раздражало, ведь ему придется еще раз пережить инцидент с этой преступницей. Если, конечно, это не было одной из тех вещей, которые Круа изменила. Выбросив эти мысли из головы, Изуку засунул руки в карман и продолжил свой путь домой. По пути он не отказался проверить свой статус, любопытствуя, не произошло ли каких-нибудь изменений. Круа довольно капризная, так что он ожидал, что произойдет хотя бы несколько незначительных изменений. Имя – Изуку Мидория. Титул – Чемпион Тилании. Удача плюс 500. Причуды. Оцифровка, передача, хранение, сингулярность, переключение скорости, запечатано, фацзинь, запечатано, предчувствие опасности, запечатано, черный хлыст, дымовая завеса, запечатано, полет, запечатано, текущий уровень, 44, 45, 194, 552 опыта, эффективный уровень, 89, атрибуты, сила, 10, ловкость, 10, выносливость, 100, интеллект, 100, сноровка, 100, удача, 575, свободные атрибуты, 85, доступны рерлов, 100, перки, бронзовая кожа, быстроногий, малая регенерация, здоровое тело, острый ум, проворные пальцы, обостренные чувства, удача, интуиция, отключение. Оправившись от первоначального ступора, Изуку не мог не подумать, надо было попробовать выиграть время, вспомнив замечание Круэ о том, что зарождающиеся души становятся сильнее в царстве богов. Он не знал точно, как долго он там пробыл, но очки его опыта увеличились почти на 44 миллиона. Если бы парень не был упрямцем и попросил время, то мог бы намного больше повысить свой уровень. «Неважно», — подумал Изуку, подавляя желание в отчаянии схватиться за голову. Его новый титул был предметом беспокойства, но сейчас было не время и не место переживать о таких вещах. Было немного неудобно повторять несколько дней своей жизни, но раз он уже пережил их однажды, то во второй раз он сможет сделать это лучше. Прим автора. Похоже, сила и престиж секты гарема не имеют себе равных во всех землях. Однако, поскольку маршрут без гарема ограниченный, гарем получил такую огромную поддержку, я решил найти компромисс между двумя вариантами. Я уверен, что большинство людей будут довольны результатом, особенно Изуку. Глава 67.1. Проживая заново период между 28 мая и 16 июня, Изуку изо всех сил старался выяснить, какие изменения Круэ бесцеремонно внесла в его жизнь. В частности, он обследовал переулок, где произошла его первая встреча с Тогой, и, после того как ему не удалось найти ни единого следа девушки, все подобные места в своем районе. Когда поиски на месте не принесли результатов, Изуку вернулся домой и стал просматривать в интернете все новостные заметки об химика Тога. В прошлом это привело бы к дюжинам публикаций, связанных с инцидентом, произошедшим в средней школе девушки. В то время Тога стала известна из-за того, что ударила одного из своих одноклассников канцелярским ножом, а затем, вставив в рану соломинку, стала высасывать его кровь. Теперь же поиск не выдал абсолютно ничего. Было похоже, будто этой девушки либо инцидента вообще никогда не существовало. По крайней мере, Изуку предполагал, что именно это могло случиться в этой временной петле. Одним из первых и наиболее заметных изменений, которые парень заметил после встречи с богиней, была его внешность. Его рост увеличился до 175 см, что наконец-то позволило ему стать выше мама, а лицо приобрело более привлекательные черты. Оно больше не было круглым и наивным. Вместо этого у Изуку теперь была угловатая суженная челюсть, острые глаза, придававшие ему естественный, холодный взгляд, и гораздо более светлые веснушки. В сущности, черты лица парня сейчас можно было бы оценить в твердую девятку из десяти, что в свою очередь имело весьма неожиданные последствия. Благодаря своей внешности и тому, что Изуку занял первое место на спортивном фестивале Академии UA, у парня появилось довольно много поклонниц среди девушек первого, второго и даже третьего курсов. Подавляющее большинство из них были студентками факультетов бизнеса и поддержки, поэтому несколько из них объединились в первый фан-клуб Изуку. Участницы этого клуба носили именные бейджи и даже заставили Немури стать официальным куратором их клуба. Среди девушек этого клуба особо выделялась вице-президент объединения. Когда Немури убедила Изуку посетить этот клуб в качестве практики для будущих публичных мероприятий, Изуку сразу же обратил внимание на эту студентку. Это была в точности та же девушка, что в прошлой временной петле недавно поселилась в доме парня, химика Тога. По крайней мере, ее внешность и увлечения были невероятно похожими. Настоящие изменения произошли с причудой студентки. Вместо того, чтобы делать ее кровожадной и заставлять пить кровь, она теперь функционировала подобно дьявольскому фрукту Бентама из вселенной One Piece. 17 июня 2149 года, пережив свидание с Тору, на этот раз, не испортив его в самом конце, Изуку официально заново прожил отведенный богиней временный отрезок. В его жизни ничего особо не поменялось, а то, что изменилось, было довольно позитивным. Самое большое изменение по отношению к парню проявил Мирка, которая стала писать парню гораздо больше, чем раньше. БЗЗЗ. Менее чем через 5 минут после звонка будильника Изуку услышал, как его телефон завибрировал. Мирка писала ему каждое утро с самого начала возврата во времени, и, насколько он мог судить, так продолжалось с момента окончания их стажировки. Изуку не был уверен, что изменилось, но казалось, что они с героиней стали намного ближе. Прочитав сообщение, суть в котором заключалась в призывах не делать глупости и не халтурить во время обучения, Изуку улыбнулся и напечатал: «Будь осторожна в своих патрулях». Как обычно, Мирка отреагировала незамедлительно, сказав ему, что он должен больше беспокоиться о себе и об ее противниках. До переноса во времени она бы сказала ему, чтобы он отвалил, так что это было довольно значительное улучшение. Решив пойти на риски, поскольку во время петли он вел себя довольно осторожно, Изуку ответил: «Я тоже тебя люблю, Руми», после чего напрягся, ожидая ответа Мирка. Обычно он приходил мгновенно, но в этот раз прошло несколько секунд, прежде чем героиня ответил довольно скромным: «Подавись морковкой», и вышла из чата. «Похоже, мы не так уж близки», — все еще улыбаясь, подумал Изуку. Как только он закончил одеваться, парень спустился вниз, позавтракал с мамой, поцеловал ее в щеку и отправился на занятия. «Доброе утро, Изуку-кун. Как все прошло с Хагакури-сан?» — спросила мама, яркой улыбкой приветствуя вошедшего в класс парня. «Великолепно», — ответил Изуку. «Мы сходили на ужин, провели время вместе, а потом любовались закатом на набережной. В общем, все прошло просто замечательно». Сузив глаза от восторга, мама сцепила пальцы и сказал: «Я рада это слышать. Я беспокоилась, что моя рекомендация может не соответствовать вашим вкусам». Сдержав желание заметить, что не так уж много людей, которые будут недовольны пищей высококлассного ресторана, Изуку решил подразнить: «Не могу дождаться, когда мы сможем отпраздновать твой день рождения». «Когда он будет?» «23 сентября». Поскольку Изуку правильно назвал дату, улыбка мамы стала особенно лучезарной, и она ответила: «Точно. Но перед этим мы все должны подготовиться к празднованию твоего дня рождения. Кстати говоря», — наклонившись немного вперед, хотя они были только вдвоем, мама прошептала: «Мои родители и дедушка будут жить на вилле во время недели экзаменов. Я сказала им, что ты стал причиной небольшого улучшения моей причуды, поэтому они настаивали на том, чтобы я представила тебя». Хотя они с мамой еще не занимались сексом, Изуку уже пригласил ее в свою группу, повысив ее характеристики и наделив ее новыми перками. В случае мамы, она теперь могла накапливать лишние калории в виде энергии, что позволяло ей есть столько, сколько она хотела, не перегружая свое тело. В результате она могла использовать свою причуду гораздо дольше, чем раньше, устранив одну из своих единственных слабостей. Имя: мама Яйоразу. Титул: сексуальный секретарь, плюс 1 удача за каждый раз, когда ты кончаешь внутрь нее. Причуда: создание. Уровень связи: 94. Текущий уровень: 23. Эффективный уровень: 53. Атрибуты: сила — 50, ловкость — 50, выносливость — 203, интеллект — 100, сноровка — 50, удача — 83, свободные атрибуты — 0, перки: здоровое тело, большой едок, энциклопедические знания. Хотя он не мог удержаться от лукавой улыбки, когда видел титул мама, Изуку не был удивлен. Это случалось не каждый раз, но он заметил, что удача Мирка росла во время его стажировки. То же самое произошло, когда он лишил девственности Ачика, Цую и Тору, так что, похоже, между сексом и фразой «повезло» существует буквальная взаимосвязь. Кивнув, Изуку ответил: «Конечно, я был готов к встрече с ними с того момента, как мы начали встречаться. Если хочешь, я даже могу встретить их вместе с тобой, когда они придут». «Тогда решено», — воскликнула мама, сложив руки вместе с очень счастливой улыбкой на лице. Ее дедушка очень настаивал на том, чтобы она привела Изуку, поэтому она с облегчением услышала, что он согласился. Если бы парень занервничал и попросил отложить встречу, она бы не знала, как все объяснить. В худшем случае дед мог бы подумать, что Изуку трус, и запретить их отношения. Глава 67.2. 23 июня 2149 г. После очередной довольно скучной недели занятий, Изуку впервые за долгое время оказался в студии разработки отдела поддержки. Мэй была довольно активна в чате, но парень не видел ее почти 8 недель, включая временную петлю. Девушка никогда не ходила в школьную столовую, а Изуку был занят практически каждые выходные. Войдя в знакомую мастерскую, Изуку не мог не улыбнуться, когда аромат смазки и окалины наполнил его легкие. Большинство людей сочли бы такие запахи неприятными, но парень очень любил их. Они взывали к его природе инженера и заставляли вспоминать парня о приятном процессе работы руками с разными незаурядными механизмами. Изуку не удивился, когда обнаружил Мэй со сварочным аппаратом в руках. На ней была самодельная защитная маска, а плечи и руки оставались абсолютно неприкрытыми, так как девушка предпочитала носить толстую огнеупорную майку вместо надлежащих СИС, средств индивидуальной защиты. Надев сварочную маску, Изуку подошел к сокурснице сзади и сказал: «Если ты будешь продолжать в том же духе, то получишь довольно неприятные ожоги. Кроме того, разве ты не слышала, что ультрафиолетовое излучение при сварке может вызвать меланому? Будет жаль, если у тебя появятся подобные образования на груди или плечах». Не обращая внимания на обратившегося к ней человека, Мэй ответила: «Разве ты не видишь, что я сейчас занята? Если ты хочешь сделать запрос на предмет поддержки, заполни соответствующие формы или позови сенсея, когда он вернется с завтраком». «Разве можно так разговаривать со своим спонсором?» — спросил Изуку, который за последние 2 месяца пожертвовал на проекты Мэй почти 30 000 000, что эквивалентно более чем 200 000. Поняв, кто к ней обратился, Мэй выключила фонарик и посмотрела в лицо незнакомцу. Отложив инструменты в сторону, девушка тут же вскочила на ноги, сняла маску и с сияющей улыбкой воскликнула: «О, ничего себе, неужели это пожаловал отец моих детишек? Только не говори мне, ты пришел сюда, чтобы продолжить начатое?» Улыбнувшись, Изуку ответил: «Что-то вроде этого. Прежде всего, я пришел забрать свой костюм. После этого я хотел бы пригласить тебя кое-куда». Хотя девушка была в восторге от перспективы увидеть Изуку в его костюме и посмотреть, как он опробует ее изобретение, Мэй нахмурилась, когда он упомянул о том, что куда-то ее пригласил. Она была бы не против сходить с ним на свидание, но ее нужно было предупредить об этом как минимум за 2, а может и за 3 недели. Девушка терпеть не могла бросать работу на полпути, если, конечно, это не было связано с работой над чем-то другим более важным. Прочитав мысли Мэй, Изуку покачал головой и сказал: «Расслабься, я здесь не для того, чтобы отрывать тебя от работы. Вернее, я пришел, но только для того, чтобы показать тебе мою личную мастерскую. Разве ты давно не хотела посмотреть на нее?» «О, ты имеешь в виду наше личное любовное гнездышко?» — улыбнувшись, спросила Мэй, бесцеремонно вторгаясь в личное пространство парня. Она знала о своем статусе исключения среди девушек в гареме Изуку, поэтому с нетерпением ждала возможности заручиться благосклонностью своего любимого, а также столь щедрого спонсора. Ее не очень интересовали романтические отношения, но пока парень оплачивает счета за инструменты и материалы, она была не против завести с ним ребенка. Тот, кто мог держать в узде 6 девушек, должен был быть на высоте, и не только в этом. Вместо того, чтобы опровергнуть утверждение Мэй, Изуку ответил: «Возможно», а затем спросил: «Так, где мой костюм? Только не говори мне, что ты добавила его в постоянно растущую кучу своих малышей, наших детей», — поправила Мэй, подчеркнув первое слово, прежде чем сказать: «Нет, я надежно спрятала его в шкафчике. Кто-то нарисовал на нем пенис и другие красочные изображения маркером, поэтому мне пришлось снять поверхностный слой и заменить его». Удивительно, насколько мелочными могут быть люди. Нахмурив брови, Изуку заверил: «Ну, тебе не придется беспокоиться об этом, когда ты будешь пользоваться моей мастерской». Слегка сузив глаза, Мэй добавила: «Я думаю, ты хотел сказать нашей мастерской», — подчеркнув слово «нашей». После этого она подошла к своему шкафчику, достала довольно большой черный портфель, положила его на рабочий стол и с блестящими глазами и взволнованной улыбкой на лице сказала: «Давай, проверь это». «Первым делом», — сказал Изуку, спросив: «Мэй Хацуми, не хочешь ли ты присоединиться к моей группе?» Ухмыляясь от уха до уха, Мэй ответила: «Ты спросил чертовски вовремя, а сама в то же время подумала. Я действительно сорвала джекпот. Теперь посмотрим, из-за чего вся эта шумиха. Прим автора. Я надеюсь, что это более удовлетворительное развитие событий, чем предыдущей главе. Глава 68.1. Это невероятно. Не в силах сдержать широкую улыбку, воскликнула Мэй. Девушка чувствовала, будто ее мозг буквально начал трепетать от воодушевления. Имя. Мэй Хацуми. Титул. Мама-механик. Интеллект и сноровка плюс 20. Причуда. Зум. Уровень связи. 91. Текущий уровень. 15. Эффективный уровень. 37. Атрибуты. Сила. 13. Ловкость. 8. Выносливость. 29 минус 100. Интеллект. 171. 175. Сноровка. 103. Удача. 103. Перки. Здоровое тело. Сканирование уязвимостей. Пространственная визуализация. Хотя здоровое тело позволило девушке почувствовать себя невероятно отдохнувшей, больше всего ее мозг заставило плавиться от творческого экстаза. Две другие приобретенные способности. Сканирование уязвимостей позволяло Мэй видеть недостатки того, на что она смотрела, будь то слабые места тела человека или микротрещины в металле, который девушка собиралась обрабатывать. Что касается пространственной визуализации, то она позволяла изобретательнице мысленно визуализировать сложные двух- и трехмерные объекты, фактически позволяя ей создавать и хранить чертежи разных объектов в своей голове. Почувствовав слабость в коленях, Мэй плюхнулась на свою пухлую задницу, прижимая к себе раскрасневшееся лицо и задыхаясь в манере, удивительно похожей на тогу. Она ожидала, что перки, предоставленные Изуку, окажутся полезными или, по крайней мере, интересными. Если бы девушка знала, что они будут настолько мощными, она бы не отлипала от парню ни на секунду. Видя, как Мэй, по сути, пребывает в экстазе от осознания своих новых возможностей, выражение лица Изуку стало несколько неловким, и он предупредил: «Постарайся не описаться от радости». «О, я в порядке», — ответила Мэй, глядя перед собой с блаженным выражением лица. Затем, как будто в ее мозгу произошел какой-то перелом или раздвоение личности, она резко вскочила на ноги. Девушка перевела свои похожие на прицел глаза на парню и буквально вцепилась в него, сжимая его плечи с несколько пугающим выражением лица. «Я приняла решение, Изуку-кун. Ты будешь заботиться обо мне до конца моей жизни». «Ну, хорошо», — согласился парень, понимая, что Мэй просит его не жениться на ней, а лишь продолжать помогать ей финансово и способствовать ее развитию при помощи своей причуды. Она определенно будет готова переспать с ним, если Изуку попросит, но если он просто придет к ней, то потратит большую часть времени на создание новых механизмов. Другими словами, Мэй была из тех, кто женат на своей работе, рассматривая близости отношения как вторичные или даже вредоносные отвлекающие факторы. Поскольку Изуку, по сути, согласился стать ее пожизненным спонсором, Мэй крепко обняла его, непроизвольно подпрыгивая вверх-вниз, чтобы потереться об него своей грудью. Она уже давно считала Изуку своим ненастоящим парнем, но теперь ей захотелось сделать все официально. «Эй, хочешь заняться сексом?» – спросила девушка, будто для нее это не более чем предложить чай. «А ты?» – слегка удивленно спросила Изуку. Его брови слегка приподнялись, так как он не ожидал, что девушка так легко решит отвлечься от своей работы. «Вроде того», — согласилась Мэй, добавив: «Несколько секунд назад я чуть не кончила, так что моя печка уже разогрета и хорошо смазана. Но мы не можем сделать это в студии развития. Здесь куча камер, а если нас застанет сенсей-погрузчик, то у нас будут очень серьезные проблемы». Не дожидаясь ответа Изуку, Мэй отпустила свою руку, схватив черный портфель с костюмом парню, и спросила: «Твой дом находится в кампусе, верно? Мы можем отправиться туда. Или, если это не подходит, мы можем пойти в лес. Я бы предпочла, чтобы на моем теле не было клещей, но я довольно редко бываю такой возбужденной. Надо воспользоваться этим, пока это состояние не прошло». Хотя он и не планировал заниматься сексом с Мэй, Изуку всегда рассматривал такую возможность. У него также было прямое разрешение его девушек, которые рассматривали Мэй как члена его гарема, поэтому парень без колебаний ответил: «Мой дом – вполне подходящее место. Я недавно установил несколько звукопоглощающих панелей, толстый ковер и люк с быстрым доступом, через который я могу пробираться домой, не используя парадную дверь. Нам просто нужно избегать Маюкатян, иначе могут возникнуть неловкие ситуации». Поскольку его план свести Тоши и его маму пока не принес плодов, Изуку испытывал чувство вины всякий раз, когда приводил девочек в свою комнату, особенно если они оставались наедине. Он знал, как тяжело держаться, когда испытываешь сильные сексуальные желания, поэтому парень избегал секса у себя дома. Изуку мог только представить, как расстраивалась Инка, видя, как он каждый раз приводит к себе разных девушек, в то время как она была вынуждена заниматься самоудовлетворением. К сожалению, хотя парень и воспринимал Инка как женщину, он не мог, нет, гораздо точнее было бы сказать, что он отказывался спать со своей собственной матерью. Это было просто неправильно, как бы часто его член не пытался убедить его в обратном. Не зная о беспокойстве Изуку, Мэй спросила: «У тебя есть потайной люк, ведущий в твою комнату?» А затем улыбнулась и добавила: «Он будет часто использоваться». «Возможно», — ответил Изуку, прекрасно понимая, что это утверждение уже стало правдивым. В частности, Тору уже довольно часто его использует. Если бы не перк обостренные чувства и не телефон, оповещающий его, когда кто-то заходит в дом, он мог бы и не заметить Хагакури, которая часто пробиралась в его комнату. Будучи невидимой, девушка из раза в раз пыталась устроить парню приятный сюрприз. «Ну, чего мы ждем?» – спросила Мэй, воспользовавшись моментом, чтобы выскочить из студии разработки. Изуку последовал ее примеру, но только после того, как убедился, что вентили кислородных и ацетиленовых баллонов Мэй правильно перекрыты, а ее сварочная горелка отключена и находится в защитном кожухе. Безопасность превыше всего. Глава 68.2. За 870 лайков. Выйдя из люка, соединенного с гардеробной Изуку, Мэй подождала, пока он появится рядом с ней, и спросила: «Так это твоя комната?» «Да, ковер приятный на ощупь, но не слишком ли хлопотно его чистить?» «Тогда давай не будем его слишком пачкать», — ответил Изуку. Парень немного удивил своим напором Мэй, обняв и слегка приподняв девушку за ее удивительно пышную задницу. Хотя студентка факультета поддержки стояла на носочках и активно отвечала на поцелуи Изуку, изобретательница вырвалась и сказала: «Придержи коней, ковбой, мне нужно вымыть руки и лицо. Если я испачкаю технической смазкой весь твой рычаг, я могу заболеть или подхватить инфекцию, когда мы доберемся до самого приятного». Хотя ей нравился запах смазки, Мэй не была в восторге от мысли, что она попадет ей в рот, киску или попку. Может, для последнего это и не так уж плохо, но, по ее мнению, ощущения после этого будут отнюдь не самыми приятными. Не дожидаясь ответа Изуку, девушка игриво цокнула зубами, а затем вырвалась из объятий парня и побежала в ванную. Что касается Изуку, то он убедился, что дверь в его комнату надежно заперта, после чего разделся до трусов и в ожидании растянулся на кровати. К счастью, в отличие от других одноклассниц парня, Мэй была не из тех, кто долго готовится. На самом деле, девушка очень торопилась, поэтому менее чем через 3 минуты она высунула голову и спросила: «Готов к трапезе?» «Я смотрю, ты уже в одних трусах». Выйдя из ванной в одной лишь майке и довольно простом белом нижнем белье, Мэй принялась подвязывать свои розовые дреды, попутно комментируя: «Это мой первый раз, так что постарайтесь не нанести вреда моей пекарне. Я слышала от других девушек, что у тебя довольно внушительный отбойный молоток».